Поглядел Елизар Альманзарыч, поглядел на старуху старую, ничего не сказал. О чем? Подумал. Бедная старушка убивается, горько плачет, как река журчит. И выйду ли я на свободу из замка крепкого? Увижу ли я мою звездочку? Увижу ли свет Альмару, дорогую мою красную девицу? Идет он по переходцам, узким коридорчиком. Идет за Елизаром Альмара душа. Отгоняет злых летучих мышей. Идет, от злого горя шатается. Вышел за ворота замка Елизар и оглянулся кругом. Далеко с горы крутой даль раскинулась. Зеленеют леса, луга зеленые. Ходят, гуляют по ним тени от облачков. Бегут серебряные змейки, речки серебряные. А на самом краю стоят, синеют горы высокие. Глядит Елизар на полуденную сторону. Там далеко, чуть видно, виднеется земля Альбазара царя. Там, думается, там ждет меня моя звездочка ясная. Там моя радость, Альмара утеха сердечная. Сладко-ласково сердце встрепенулося. По душе истома прошла. Голова закружилась. Потянулся Елизар. Тихо на травку опустился, присел. Опустилась рядом с ним Альмара душа. Оглянулся Елизар, посмотрел на нее, видит, горько плачет старушка старая. О чем, думает, старушка разливается, кругом все светло и радостно. Солнце светит, и птички порхают, поют. Красен, светил Божий мир радостный. «О чем?» — спрашивает. «Ты, старушка старая, убиваешься. Поведай мне твое горе, авось вместе размыкаем». Ничего Альмара душа не ответила. Отняла она от глаз ручки старые, все морщинками ручки исчерчены. Отняла. Смотрит на Елизара прямо в глаза, ничего не видит. Бегут слезки, катятся из ясных глазок в три ручья, катятся, застилают все туманным пологом. Вспомнил Елизар опять о своей Альмаре душе. Потянуло сердце вдаль. Тихо поднялся он с лужаечки и пошел. 2 часа шли, до первого поворота дошли. Ослаб. Изнемог Елизар Альманзарыч. На камень придорожный опустился, присел, на плечо Альмары голову склонил. Поднесла ему к губам Альмара фляжку крепкого вина заморского, вина целебного, что взяла с собой из дому, и дала ему выпить 3 глотка. Хмельное вино в голову ударило. Окреп Елизар Альманзарыч. Встали, дальше пошли. Шли-шли, и, наконец, с горы крутой спустились, а солнце уже высоко стоит, с высоты небесной греет и палит. По лугам порхают бабочки легкокрылые, жужжат пчелки-работницы. Высоко-высоко в небе поет жаворонок, поет, щебечет, заливается. Подошли к леску рощицы, на травку-муравку, в тень прохладу опустились. «Не знаю», — говорит Елизар Альманзарыч. «Дойду ли я завтра до дому? Спасибо тебе, старушка старая, помогла ты мне дойти, молодцу. Довела ты меня до царства Альбазара, царя Берендеича. Награжу я тебя за это златом серебром. Там в дому ждет меня невеста моя Альмара душа. Чай плачет, тоскует обо мне, голубка ненаглядная». Ничего Альмара душа не ответила. Словно тисками железными сердце у нее сжалося. Пролетели мимо нее две ласточки-касатки сизокрылые. К тем ласточкам-касаткам с своим словом сердечным Альмара обратилась. «Ласточки, вольные птички свободные, в вольном воздухе день-деньской вы купаетесь. Мила вам свобода, но милей ее любовь сердечная. Без нее и свобода хуже неволи злой. Отдала я любовь, утеху мою, любовь друга сердечного за его свободу желанную. Выкупила я тою любовью моего друга из неволи злой. Видно, правду говорят люди. Любовью свобода покупается». И вдруг замолкла бабушка. Посмотрела сквозь окошечки. Улыбнулась. «Что же, бабушка, ты остановилась? Что же дальше было? Он узнал Альмару свою милую, бедная Альмара. Ну, бабушка, рассказывай дальше, пожалуйста, рассказывай скорей!» «Что же я тебе буду рассказывать? Дальше все тоже было. Тебе жаль Елизара Альманзарыча. Жаль Альмару душу, жаль все доброе, хорошее, и не жаль все злое, дурное, не жаль Ашура Тура Аксайского. Ну, значит, сказка и достигла цели. На это она годна. Этим она и красна, и сильна. Ведет она к добру, сеет отвращение к злу. Разве тебе этого мало?»